Вот почему сегодня нет гармонии, вот почему сегодня вражда на всех уровнях. Что б мы не взяли, начиная с молекулярного мира и кончая тем, что мы видим, идет непрерывная вражда. И поэтому она только тогда прекратится, когда человек станет свободен, когда Бог освободит его и наведет полный порядок на земле. Я перехожу к другому вопросу. Еще одной ценности надежды, и она гласит так, послание к римлянам, 12 глава, 12 стих. Это еще одно ценное качество или предназначение надежды. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Оказывается, надежда не только дает нам право удержаться на плаву, чтобы нас бушующие житейские волны не разбили, чтобы не отняли от нас спасение, но надежда существует еще и для утешения. Конечно же, для того, чтобы утешаться надеждой, которая является Господним инструментом, если так можно выразиться. И основана на Слове Божьем, конечно, нужна вера и доверие Богу. Если нет доверия Богу, если нет доверия Слову Божию, то нельзя нас утешить и надеждой. Мы тогда требуем утешения не надеждой, а делом. А утешение надежды – это утешение духовного характера, которое предлагает где-то впереди изменение обстановки. Я прочитаю один из текстов Писания, где именно надежда выступает как утешение, как утешитель. Это первая книга Царств. А вообще я прочитаю с Псалма, который говорит о том, на чем ложится надежда, где основание надежды. Псалом 118, 49-51 стихи. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел уповать мне. Это утешение в бедствии моем», слушайте внимательно, «что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего». Смотрите, когда я стал говорить о надежде, утешении надежды, то сразу Слово Божие нас вводит в Слово. Вот на чем оно основывается. «Вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Я прочитаю одно из мест Писания. Вот те обещания Божии, которые Бог давал Давиду и которые он помнил. Вторая книга Царств, 7 глава, 1-17 стихи. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан цару: все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою. Но в ту же ночь было слово Господне к Нафану». Пророк тоже, если не вопрошает Господа, иногда неправильные советы может давать. А мы же обычно, если это пророк, то все стараемся хватать, правда? Потому что нам кажется, что они всегда в контакте с Богом находятся. Но вот Нафан здесь не вопрошал Господа. Он знал по опыту, что Господь с Давидом, что Господь ему помогает, что он его избрал. И не раз, наверное, через Нафана Господь увещевал Давида. И потому здесь он по инерции говорит: ну что, раз тебе такое на сердце, делай, Господь с тобой. Господь: стой, Нафан. Я с ним, но у меня для него другая работа была, другое назначение, а это он не сделает. пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатры и в скини, где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначен пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? Говорит, я же этого не говорил. Если бы это мне так надо было бы, я сказал бы давно. И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф. И я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля. И был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. А это уже обещание. Вот то Господь сказал, то, что было. Вы знаете, мы не можем обосновывать свою надежду на том, что было. Мы ее основываем на том, что будет, что Господь обещал. Потому что на прошлое уже не надеются, оно уже прожито. Он что говорит? «И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше». И люди нечестивые не станут более честить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Ты поживешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из шест твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему». И я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Это были последние слова. Давид уже долгое время не царствовал после этого. Но почему я их прочитал? Я нисколько не сомневаюсь. Когда Давид ходил пред лицом Господним, и ему Господь не говорил этих слов, но они его были на сердце. Просто теперь пришло время, чтобы Давиду сказать об этом. Пояснить, почему он не может построить дом. Вы помните, одна из причин, почему он не мог построить дом. Говорит, ты пролил много крови, вел большие войны. Поэтому ты его не можешь построить. Вы знаете, что сегодня есть люди до сегодняшнего дня, которые в свое время выдержали большие схватки. Я имею в виду против людей, против зла, против атеизма. Они прошли тюрьмы. Они, можно сказать, с собою закрыли многие бреши. Но их нельзя допускать до людей, они их покалечат при всем этом. Вы понимаете, что я говорю? Они не умеют работать с людьми. А Давиде этого не скажешь. Тут совсем другое положение. Но тем не менее, когда он строил этот храм, это был прообраз церкви. Сказал, только мирный человек может построить этот храм. А ты его не построишь. Ты сделал то, что надо. Ты был на своем месте. Именно через тебя Господь много сделал. Но на этом и конец. Все, ты дальше не можешь. К сожалению, это так. Поэтому, когда Господь это то сказал, это именно было те слова надежды, которые Бог дал для Давида в утешение. Ему, знаете, было неприятно. Столько работал. Пришло время построить дом, можно сказать, довершить дело. И вдруг тебе заявляют, ты этого не сделаешь. Вы знаете, как нам, особенно пастырам, бывает обидно. Говорят, все, дорогой, ты уже больше не можешь. Ну как не могу? Я ж столько сделал. Я столько совершил. Это все правда. Но теперь пришло время, больше требований, другая обстановка, другая атмосфера. Не сможешь. Обидно бывает, правда? Но вот пример. Мы люди своего времени. Мы люди своего времени. Мы были предназначены Господом именно на это время, именно для этого труда, именно в этой атмосфере. А потом приходит другое время, встают новые люди. Поэтому просто вот здесь это очень интересное место Писания, которое на многие вещи открывает глаза. И еще прочитаю одно из мест Писания. Вот это как раз-то. Оно было открыто раньше Давиду. На что Давиду надо было уповать? Это 1 книга Паралипоменон. 11 глава, 1 и 3 стихи. «И собрались все израильтяне к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы, кость твоя и плоть твоя. И вчера, и третьего дня, когда еще Саул был царем, ты выводил Израиля. И Господь Бог твой сказал тебе». Вот это обетование. Вот на это Давиду надо было надеть, и он это знал. Вот то, что я пришел теперь, он не знал. Это было сокрыто от него. Но то Бог знал. А вот то, что я теперь читаю, он знал от самого начала. Бог твой сказал тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем народа моего Израиля. И пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон. И заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицом Господним. И они помазали Давида в цара над Израилем по слову Господню через Самуила. Вот это было слово надежды. Вот за это Давид, его уши слышали. Господь ему не один раз говорил лично, а потом через народ, который пришел воцарить его, он опять это услышал. Но вы еще очень хорошо знаете, сколько у его жизни было трудностей и проблем у Давида. У него не один раз опускались руки, наверное. Но он умел помнить те слова, которые Бог когда-то ему говорил, и возлагать надежду на Господа, на обетование. Я читаю еще одно место Писания. Оно будет связано с утешением надежды. Сначала я сказал теперь, откуда эта надежда может появиться? Слово Божие и конкретно обетование Божие, которое дает право смотреть вперед и знать, для чего мы предназначены и что Господь хочет делать через нас. Тогда поднялся Давид и все люди его. Это всем известное место, 1 книга Царств, 23 глава, 13-18 стихи. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кеилии и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кеилии, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу. И встал Иоаннафан. Смотрите, кого Господь использует. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, это были слова утешения. Вот как раз здесь сочетается очень прекрасный текст, который о том, как Бог надеждой утешает. Еще раз читаю. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем. А я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. Откуда они взяли? Они слышали, как Бог говорил Давиду. Почему, вы думаете, Иоаннафан пришел сюда подкрепить Давида упованием? У него опускались руки. И на это была причина. Не всегда Давид был там, куда его посылал Бог. Вы помните, он однажды пошел в чужую землю, а Господь сказал: Давид, возвращайся назад в землю Иудину. Помните? Ты не туда пошел. И когда вот такое случается в жизни, вы помните Шекелах, я немножко обращаюсь назад. Вы думаете, почему так непросто было Давиду возложить упование на Бога? Потому что его Бог туда не посылал, он сам сказал: я в конце концов попаду в руки Сауловы, и лучше мне убежать в землю Моавитскую, Саул перестанет искать меня. Вы помните, жизнь там его? Вы помните, что он обещал вот этому цару Анхусу, что ты увидишь, что твой раб сделает? Он шел воевать против своего народа. И Господь его планы все разрушил. И так разрушил, что отказали даже его люди, камни подняли, чтобы побить. И не просто было в это время, знающий багаж за плечами, возлагать упование на Бога, у которого не спрашивал совета, а сам попал. В Кииль тоже Бог его не посылал. Он просто рассудил и пошел туда. Но у него хватило мудрости стать на колени, да сказать: Господи, меня жители Кииля предадут или нет? Вообще для предательства вроде обоснований не было. Он их освободил от врага. Он их защитил. Он пришел в их город. А вы знаете, что освободители обычно ценят и защищают. И с этой точки зрения, ну, надо было, наверное, надеяться на благодарность людскую. Надо было надеяться еще на что-то и не особо надо переживать. Все-таки я их защитил от врага. Они, наверное, за меня встанут против Саула. Но когда он спросил у Господа: Господи, придет сюда Саул? Говорит: придет. А жители Кииля меня предадут? Говорит: продадут. Продадут. Несмотря на то, что ты им сделал много, продадут они себя. Продадут. И он поглядел, уходит из Кииля и убегает опять. Вот это одно из тех событий, которое происходило. И потому Бог видел, как и все мы, от чего наша вера гаснет. От чего наша надежда гаснет? От того, что мы за плечами свои видим явные провалы. А дьявол все время бьет: ты такой, ты тогда был такой, ты сегодня такой. О чем ты мечтаешь? А он же берет то, что за плечами, и бомбардирует человека. Куда тебе? Как я часто повторяю: в какой рай, тебе в ад не возьмут даже с твоей жизнью, с тем, что ты делаешь. Он умеет это делать. Он умеет разбивать сердца людские. И потому вот в таких ситуациях Господь обязательно надежду поддерживает. Ему ничего ни другого не сказали Давиду. Ему только повторили то, что он слышал от Господа. Пришел и утешил его. Чем утешил? Напомнил те слова, которые Бог сказал ему. И второе, ему было очень важно – иметь все-таки и человека, который его понимает. Мы все сегодня очень хорошо понимаем, что все зависит от Господа. Что если Господь не попустит, никто ничего не сделает. И тем не менее, очень хотим, чтобы кто-нибудь нас понимал из людей. Правда? И все-таки, возлагая надежду на Бога, мы хотим, чтобы был еще кто-то рядом с нами, который так же, как мы, понимает и так же возлагает надежду на Бога. Поэтому Иоаннафан, сын Саула, это был один из преданных друзей. Это для Давида было очень важно, потому что он был в стане врага его, хотя Давид не считал Саула врагом, но он был таковым по своим действиям. И его сын родной. А вы знаете, что когда эти узы родства не срабатывают, когда человек не ослепляется родством, а говорит истину, поддерживает правую сторону, это очень важно. Это и есть та верность. Вы понимаете, что мы иногда через какое-то родство глаза закрываем? Если родственник, все. Все у нас с ног на голову переворачивается. А это была очень сильная поддержка. Это сын его врага Саула поддерживает его. Значит, ему можно доверять и верить, потому что если эти узы родства он сумел порвать, ну как порвать? Он и не считал своего отца врагом себе. Но когда дело стояло об истине, то для него было дороже то, что сказал Бог Давиду, чем то, что требовал отец. Это было очень сильное утешение для Давида. Наверное, это очень хороший пример сегодня для нас, потому что этот вопрос сегодня хромает по всем стандартам, не проходит. Родство, родственные связи, они очень такие тяжелые вопросы ставят перед людьми. И недаром Господь на все времена в служении левитов написал, он говорит: «Я на отца и на мать не смотрю». Помните? И говорит, и ничего этого не признает. Они левиты, они слова Господни хранят. Этими словами я не учу, чтобы кто-то восставал против отца и матери. Я совсем далек от этой мысли. Но все-таки, когда дело касается истины, когда дело касается Бога, то для нас, как для священников. А вы помните, я напоминал, Бог поставил нас кем? Царями и священниками. Это очень важная часть нашей жизни и норма нашего поведения. Вы знаете почему? Я немножко хочу расширить этот вопрос. Когда я говорю, я обычно другие темы затрагиваю, потому что, наверное, потому что они нужны. Мы не совсем иногда правильно понимаем, что значит любить. В нашем иногда понимании любить – это закрыть глаза, прикрыть, примазать и так далее. Но в Божьем понимании любить – это поступать по слову. Согрешил против тебя брат твой. Мы говорим, так я его люблю, так я его уважаю, не буду я ему говорить. А он, может быть, иногда и не знает, и не замечает. Такое же может быть, вполне может быть. Не все то, что мы делаем, мы осознанно делаем. Мы многие пришли из мира. У нас стандарты пока что только Божьи вырисовываются. И что там в мире считается нормой? Мы сейчас считаем, и здесь норма. А по Библии, оказывается, не норма. Надо по-другому пересмотреть, вопрос поставить. И мы вот именно так вот, неправильно понимая любовь, мы не скажем человеку в глаза. Сказать в глаза, не имею в виду нагрубить. Это тоже неправильно. Но сказать аккуратно. Может быть, подумать, как это сказать надо. Может быть, 10 раз обойти вокруг человека, на 11 подойти. Но сказать это будет по любви. Но если просто закрывать глаза на все и льстить человеку, то вы помните, написано, человек, льщащий другу своему, что делает? Расставляет для него сеть. Вот у нас не всегда правильно понимание любить. Теперь я обращаюсь к семейным отношениям. Когда родители что-то требуют от детей, это то, что противоречит Слову Божию. А я не имею в виду второстепенные вопросы, которые ничего не прибавляют и ничего не отнимают. Но часто вопрос стоит ребром. Я беру крайность. Брат, или мы, или Бог. И вы, наверное, знаете, пусть даже немногочисленные случаи, когда родители, когда дети казнь выгоняли их из дома. И некоторые, любя своих родителей, их тоже немало, они отказывались от Бога, потому что любили родителей. Но смотрите, что получается. Я не имею в виду те случаи, поймите меня правильно, которые бывают в семье, пойди принеси воды, а сын не хочет или что-то. Я не это имею в виду. Здесь должно быть полное подчинение. И смотреть за родителями, и уважать их, и знать о них как можно больше, и помнить о них всегда. Но когда дело касается Бога, все. Иначе что получается? Когда мы идем за Господом и поступаем так, как Писание говорит, А родители, допустим, неверующие. Мы можем молиться. И наши молитвы, как молитвы праведника, они доходят до неба. Бог их слышит и начинает работать с родителями. И если же мы уклонились на сторону родителей, пошли против воли Божией, мы сами гибнем, и мы родителей не поднимем, потому что мы не можем молиться. Мы молимся, а наша молитва до потолка. Почему? Потому что Бог грешников не слушает. Вы понимаете, что происходит? И любя своих родителей, мы, по сути дела, попускаем им гибнуть дальше. Потому что мы не стали на сторону Божию. И я не знаю ни одного свидетельства, где бы родители или дети пошли за Господом и после остались в стыде. Бывают такие временные явления, когда родители за то, что дети не поступили так, как они хотели, допустим, свадьбу им не сделали с водкой или еще что-то, а ведь сегодня, я знаю, часто так делают, ну как же, мы же родители. Никогда такие родители, боюсь, что никогда не вымолят своих детей. Разве только поймут, что сделали грех и покаются. Но если не будут оправдывать, что это было нормально, по-другому нельзя было, этот грех остается лежать. И когда вы молитесь за своих детей, этот грех не исповедан, не признан грехом, он преграда между вами и Богом, ничего не получится. Можете молиться годами, можете неизвестно что делать, а молитву до потолка Бог грешников не слушает. А вот почему очень ценный был пример Иоаннафана, который во имя исполнения обетований Божиих, который, знающий планы Божии, по сути дела, в этом самом главном вопросе, он не поддержал отца, а поддержал Давида. И Библия об этом рассказала, и многие поколения христиан читают это. Поэтому я думаю, что на таком вот уровне у нас не было проблем, и, может быть, не будет, потому что мы все-таки не Давиды и на царство не претендуем, но на более мелких вопросах бытовых это вполне может быть каждый день. Это может случаться не один раз. Это может повторяться в различных вариантах. Между родителями и детьми, между мужем и женой, между соседями и так далее, и так далее. И поэтому это очень важно, иметь нам утешение надеждой. И в данном случае, когда все это происходило, то еще до царского престола был отрезок времени. Хотя Давид был помазан на царство, хотя Бог его на это поставил, но он еще не царствовал. И ему надо было надеяться. И он свою надежду на Бога доказал не один раз. И было несколько моментов, когда он мог убрать Саула одним ударом. Вы помните эти моменты? И при том, вряд ли кто-то обвинил бы Давида. Потому что Бог ему сказал. Вы помните? Кто-то однажды повторил пророчество, которое было Давиду сказано. Вот я скоро предам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним, что ты захочешь. Все, пожалуйста. Это не просто было, вот Давид встретился с проблемой, Саул, и думаю, кто знает, как Бог на это посмотрит. Ему не надо было думать, он знал. Он помнил это пророчество. Ему подсказали у пещеры. И говорит, помнишь? Вот Бог исполнил пророчество. Вот теперь тот день, когда Бог сказал, я твоего врага продам руки твои, и ты сделаешь с ним, что захочешь. Вот разреши, ты руки пачкать не будешь. Я его одним ударом. Давид сказал, нет. Я руки на помазание Господне не подниму. Пусть он пойдет на войну, умрет. Пусть Господь ним что-нибудь делает. Но моя рука не будет на нем. И второй раз то же самое было. Помните, когда он копье забрал? Бог его не раз проверял. Может быть, с точки зрения человеческой, и может, даже мы иногда думаем, ну как глупо. Ну тебе же Бог сказал. Но знаете, здесь заложено глубокое-глубокое что-то. Он надеялся на Господа. Зато тогда, когда он шел, когда был свержен с престола за другое преступление, и Шемей, сын Геры злословил, говорил: уходи, убийца, беззаконник, ты в нашей крови весь. Он шел и говорил: не в крови я. Я ничьей крови не пролил, а ты просто клевещешь. Господь тебе разрешил это делать. Ему то же самое предлагают. Давай мы ему быстро голову снесем. Говорит: не надо. Господь им повелел злословить Давида. Может быть, Господь призрит на мое уничижение и воздаст мне благостью после. Это надежда. Это надежда на Господа. Вы знаете, что иногда, когда мы даже что-то делаем по плану Божию, но это делаем не вовремя, то очень часто какие-то последствия бывают очень трудными, и упроков много, и проблем много возникает впоследствии. Поэтому никогда не надо забывать, обетование Божие, есть обетование Божие, но для всякого дела есть свое время и устав под небом. Вы помните это место Писания? Есть время и есть устав. Но для этого нужна надежда, что Бог сделает то, что сказал. Утешаться надеждой. Ну, допустим. Ну, кто? Вон сидит брат, вот, крайний. Ему Господь сказал, что будет пастором Барановича. Он бы вышел, да заявил сегодня, что мне Бог открыл, я должен быть пастором.